Хм, а я могу сделать ставку на свою победу? Можете. Это на противника ставку делать запрещено. У вас есть деньги? Хочу взять максимальный кредит в банке. Это возможно устроить? Заберу выигрыш, как получу волю. Это вызвало изрядную истерику у зрителей. Веселую. Ко мне дрон подлетел, телевизионщиков, что освещали бои, так что слышали меня не только зрители этой арены, одной из шести, но думаю полгалактики. А что, в победе своей я не сомневаюсь, но и убивать Вольфа нельзя, я собираюсь принять гражданство ближайшего из государств, а это убийство. То, что рабом был и в играх участвовал, неважно, тут даже все зафиксировано камерами будет, а отстрелить ему конечности... Это окончательная и безоговорочная победа. В реаниматоре новые вырастет. Так почему на этом не сделать ставки? Вон начало боя остановили, Вольф злится, края щита грызет, ревет с пеной, где только подсмотрел. В этот раз он с мечом и щитом был. А так мне дали планшет, новый, без привязки, но с оплаченной сетью. Я это сам сделал, подарок от хозяев за наглость. Привязал и зарегистрировался в сети. Сразу в банке взял максимальный кредит и даже сделал ставку на себя. Тут открытый тотализатор, заходишь на сайт арены, там несложно. Взял 75 тысяч, максималка, а больше не давали без личного посещения. Неплохо. Коэффициент ставки 36 против 1, если на меня ставить. Если выиграю, то получу больше 2,5 миллионов кредитов, за вычетом 10% владельцам тотализатора. Подтвердив сделку, мне квиток пришел, я и почту успел местную завести, на нее тот и пришел. Возвращать планшет не стал, а прижал к телу, убрав под комбинезон, и там уже в хранилище. Свидетелей нет. Дальше кивнул судьям, их трое было, там отсчет. Вульф уже завел себя, жаждал порвать меня, так что как ударил гонг, рванул ко мне, поднимая песок из-под босых ног. Отреагировал я мгновенно, сунул руку под ворот комбиза, куда недавно убрал планшет, и появилась рука уже вооруженная балластером. Мгновенно переводя прицел с одного дрона, на другой, я сбил оба летающих боевых дрона над ареной, чтобы станнером не обработали, а потом отстрелил Вульфу обе ноги и обе руки. Надо признать, тот первый выстрел ловко принял на меч, чем его изрядно повредило, а того брызгами металла и плазмы ударило, по обнаженным-то ногам, визгу было. Так что поигрывая бластером, я повернулся к судьям, и развел руками, мол, вы будете реагировать или нет, жулик. Раздался первый крик с трибун, и начали подниматься первые невольные крики. Думаю, это те, кто проиграл, ставка не сыграла. Организаторы игр, конечно, не сказать, что довольны были тем, что случилось, выяснялось, как я пронес бластер и кто мне помог, но на больших экранах показывали, как ярко я выступил, некоторые моменты в замедленном виде. Однако договор есть договор. Тут же на арене мне сняли ошейник, и повели к выходу, и вывели за территорию. Вольфа уже унесли, обколов обезболивающим, и отстреленные конечности прихватили. Что по уничтоженным дронам, то претензий мне не выставляли, расходники, потеря внесена в списки потерь, так что просто списали. Хорошо, платить за них особо я не желал, а на выходе достал подаренный планшет и вызвал такси, отметив в вызове, что мне нужно в банк, где взял ссуду. Ремень с кобурой я не доставал, много свидетелей, пока оружие просто в руке держал, или под мышкой зажимал. Ничего, прилетела капсула такси, и я за 10 минут был доставлен до банка. Премиальный час еще действовал. 10 кредитов заплатил, благо деньги были. Тот чип с первого побега, сохранил его. В банке меня сопроводили к сотруднику, что помог мне открыть счет, и получить деньги. Именно туда перевели мой выигрыш. Свой процент организаторы уже сняли, так что я получил 2 миллиона и 517 тысяч. На такое, конечно, когда я устроил охоту на живца, не рассчитывал, но даже больше рад тем, как все закончилось. И то, что меня попробуют снова взять, чтобы выбыть эти деньги, к гадалке не ходили, так что еще будет добыча. Пока же я закрыл долг по суде, и все деньги раскидал по трем анонимным счетам, мне их выдали, на 2 по миллиону и на третьем чуть больше 400. Ну и закрыл счет в банке. Разовая операция, вряд ли я к ним еще вернусь. На этом и покинул банк. Через этот же планшет вызвал такси, и первым делом в неплохой медцентр, он рядом, нужно восстановить волосяной покров. Заодно пообщаюсь с медиками по поводу инициации дара. Наверняка тут у пиратов есть такая возможность. Ну у пиратов немало укрывается псионов, что бежали из содружества, шансы есть. То, что еще хожу в желтом комбинезоне, меня не волновало. Премиальный час закончился, но бластер при мне. Правда, прибрал его, когда такси покидал. Дальше медцентр, где и заказал у миловидной девушки у входа восстановление волосяного покрова. Указав где именно, та на планшете показала силуэт человека, и я специальным карандашом указал места. Дальше сопроводили в нужный бокс, сначала в диагност, потом в лечебную капсулу. А я заказал полное восстановление, что мне стоило 87 тысяч. Подсчитали фронт работ после диагноста. Тут капсулы восьмого поколения, лучше на планетоиде в других клиниках нет, они многое могут. Так что крышка лечебной капсулы опустилась, пошел сонный газ и восстановление началось. Займет это четверо суток, что меня устроило. Много работы предстоит. Открыл я глаза в тот момент, когда крышка поднималась. Незнакомый медик, а это тот же медбокс, сообщил, был мужчина в этот раз. Восстановление прошло успешно, все сделано отлично. Хорошо, спасибо. Сев в капсуле, спустив ноги, я был сопровожден сначала в душевую, где смыл следы лечения. Легкое подобие пыли было, как тальк. Потом, пока мы с медиком общались, дождался доставки заказа, прибытия курьера. А привез тот комбинезон десантника, со вставленным бронежилетом, аптечкой и защитой от нейроизлучения на ремне. Пятое поколение. Вообще, пока я тут на планетоиде, что дорогое брать смысла не вижу. В любое время могу снова попасть в руки работорговцев и потеряю покупку. Очень много осталось тех, кто на мне немалые деньги на ставках потерял, могут попробовать отомстить. Нет, пока не стоит. Хотя и этот комбез с запасами расходников мне стоил 400 кредитов, включая доставку. Защита от станнеров – еще 1000. Впрочем, я тут же в медцентре оставил 2 миллиона кредитов, та что эта мелочь была потрачена. Медик оказался не просто врачом третьей категории, но еще тут тайком скупкой добычи пиратов занимался. Каждый зарабатывал как мог, все же тут фронтир. Понятно, вторичные нейросети и базы знаний покупал, но бывало и что другое прилипало к рукам, что не по его профилю. Особо ценное редко, но как раз у того завис тот товар, который он не знал кому предложить. Хозяева кражу очень сильно искали и могли в утилизатор отправить того, кто в этом замешан, а меня такой товар интересовал. Даже очень. Это был дроид-диверсант 10-го поколения, с ним в комплекте шел планшет управления, именно от него, тоже 10-ка. Коды к диверсанту первичные, он взломан, перепрограммирован. Долго торговались, но за 1 650 000 его взял. Плюс комплект баз хакера 8-го поколения, 6-го уровня, выше у того не было, в комплекте 3 кристалла. И комплект баз знаний пилота малого корабля, до техники 9-го поколения, уровень баз 5-й. Минусы, дроид-диверсант конечно не специализированный дроид-взломщик, и не дешифратор, но плюсы переваливают все минусы. Взламывать он может не сильно дольше взломщика или дешифратора. К тому же диверсант, проникать на разные объекты и даже суда, это его специальность, и маскировка под дроида-уборщика, специфика применения. На них не обращают внимания. 10-е поколение, это очень круто. Ну и вес, 8 килограмм. Товар сразу тот принес. Они у него тут на работе спрятаны были. Хранилище даже особо не освобождал. Благо 4 кило накачалось, пока лечение шло. Только ремень достал и убрал покупки. Про базы знаний даже говорить не стоит. Ясно для чего взял. Вот и вышло все на 2 миллиона. На базы пилота существенная скидка, как бонус за покупку дроида. Где бы я это все нашел? Считаю, что мне крупно повезло. Так что 2 миллиона тому оставил. Оба чипа просто отдал. Очень доволен был покупками. Вот так собрался, бластер в кобуру на ремне, уже застегнул его. Надо посетить оружейный магазин, сделать запас. А то один бластер, и все, потерять могу, так тяжко будет. А пообщались мы с медиком вполне толково. Тот аж 2 адреса дал, где проводит инициацию псионов. Одно отменил как надежное и безопасное. Записал их на планшет. Что по лечению, то изучил на экране капсулы. Я не медик, но основы получил. Даже сам бы смог бы провести нечто подобное, но не серьезнее. Так что видел, работа действительно выполнена хорошо, близко к отличному. На этом и попрощались, такси уже ждет у входа и да, как вышел наружу, я приметил, что в стороне группа парней ожидает, не смотрели на меня, но внимание от них было именно ко мне, чуял. Пока же устроился в салоне такси, такое же похожее на яйцо белого цвета, только спереди обзорное окно, и полетал к самому крупному магазину, где продавали лучшие оружие. Так в рекламе было указано. «О, какие люди!» – развел руками Шон, когда меня с ошейником на шее завели в уже ставшую родной камеру. «Это не шутка, меня усыпили в салоне такси, видимо какой-то газ», очнулся уже при осмотре в какой-то комнате. Трое знакомых по комбинезонах охранников, один с нашивками старшего. Шею холодит ошейник, сам я обнажен. Чуть в стороне стоит знакомый парень, один из тех, что я у медцентра приметил. Ну да, у них четверо суток было, чтобы прикинуть и просчитать, что я делать буду, и вызов такси первое, что на ум приходит, вот и подготовили свое, модернизировав. Не особо и сложная операция. Жаль, в оружейном магазине не побывал, но и мой бластер им не достался. В кобуре был макет, да заказал, курьерском безом и доставил. Рисковать единственным оружием не хотел, а что-то в кобуре должно быть. Так что оружия я не лишился, отчего немалое такое облегчение испытал, и сейчас мог достать перестрелять всех четверых, даже этого неприятно ухмыляющегося парня, что поглядывал на меня. Ничего, я еще найду его, кину ответку. А вообще странно, что меня не допросили, деньги не пытались выбить, о которых наверняка знали, а сразу к хозяевам арены. Тут означать может только одно: они не от себя действовали, а выполняли конкретный заказ. Ну а в чьих руках я оказался, ясно показало, кем является заказчик. В первый раз те честно купили Криса у проигравшегося торговца, второй раз, после первого побега, думаю, просто им предложили, те удивились, но купили, а вот тут уже сами заказ сделали. Нехорошо, буду наказывать. Дергаться я не стал, как ни странно это будет звучать, но мне выгодна такая ситуация. Я снова попаду на арену, так чего против быть, сделаю на себя ставку и победю. Или побежу, ха-ха. В общем, победа будет за мной. Мне же кинули желтый комбинезон, и за то, что медленно одевался, почти полминуты били болью. Думал, сдохну, но наказание закончилось, и когда руки и ноги перестали дергаться, меня и сопроводили обратно в ту же камеру, как будто других нет. Так что меня встретили с немалым удивлением. Да в шоке они были. И Шон, и Ос, и третий парень, Лайк, кажется. А пока мы так и жили в камере. День за днем летели, нас водили на некоторые работы, но в основном в камере время проводили. Да, если лежать на полке, спиной к камере, то она не видела, что я делаю. У живота доставал дроида, подключал планшет и работал с его программным обеспечением. Искал блохи и программы предатели. Мало ли мне подсунули дроида, на которого лучше не полагаться. Как программист, лишнее я смогу найти и удалить. Раза три в день, где-то по часу, иногда два, но за 20 дней я все перешерстил, как и сам планшет. Нет, дроид чистый, заводские настройки, можно использовать. На него можно положиться. Так месяц и пролетел до следующих игр. Ну кто бы сомневался, что в самом начале игр, Вольф вызовет меня. Самая первая игра, и открывал сезон наш с Вольфом бой. Все же в прошлых играх обе наших схватки вызвали неоднозначную реакцию у зрителей. Немало внимания было, и чтобы подогреть интерес, нас снова свели. Ставка сделана, планшет со связью имею, взял максимальный кредит в 200 тысяч. Я в банке зарегистрирован через ДНК, мог такой взять. На свою победу поставил. 31 к 1 пока. Все же в Вольфа верит. Если получится, то чуть больше 5,5 миллионов будут моими. Почему бы не рискнуть? Жаль, инициацию провести не успел. Но даже если бы сменил маршрут, это ничего не значило бы. Такси заряжено. Все равно не доехал бы. Пока же стоял и слушал вещание комментатора. На арену меня пока не выводили. Я же нахмурился. Не было сказано и слова о свободе. Это нехорошо, снова уточнить следует. А нет, дождавшись максимального ажиотажа, гул на трибунах так и стоял, тот сообщил условия боя. Засчитана победа будет, только если эта победа наступит на том оружии, что выдадут игрокам. Тогда, если раб победит, он получит свободу. Порев радости, передо мной открыли ворота, выдали три с улицы и вытолкнули на арену. Что ж, бой так бой. Шагая по песку арены, на этой я еще не бывал, тут видимость пляжа тропического острова. Даже небольшие волны набегали на песок с одной стороны, и глубина пусть небольшая, выглядело все красиво, как М6 настоящих пальм. А с другой стороны, из-за скал вскоре появился Вольф. Вот так двигаясь и улыбаясь, я махал свободной рукой зрителям, правая придерживали три с улицы, что я нес на плече. Вообще, конечно, у зрителей вызвало недоумение, какого я снова в рабах, под ним выступаю на арене, но комментатор объяснил. Оказалось, я случайно, ну надо же, попал в руки наемников резвых, а они уже снова перепродали меня хозяевам арены, ну не им самим, их представителям. Так что я тоже слушал не без интереса. У меня к этим резвым немало вопросов накопилось, надо бы убавить у них резвости. Я же, изучая, как двигается Вольф, почувствовал, как мои губы раздвигаются в улыбке. Меня осенило, и я понял, кто такой Вольф. Он и правда не имеет сети и имплантатов, тут строго, проверяют перед выходом, стараются, чтобы на арене все честно было, и результаты показывают перед боями. Вольф Псион и его дар Силуч. У хозяев Пси из кино именно так назывались ящеры, которые могли направлять дар на собственное развитие, и они были бойцами покруче тех, у кого стояли имплантаты на скорость и силу. Поначалу называли силачи, но со временем как-то немного изменилось, и теперь дар назывался Силуч. Только Вольф необученный, явно сам учился направлять дар на свое развитие, неправильно двигался. Я потому сразу и не понял, кто он. Теперь у меня есть шанс. Я знал все слабые и сильные стороны этого дара. Вообще дар довольно редкий. На несколько миллионов, что обучал Псиискин за не одно тысячелетие, ящеров с таким даром было несколько сотен. Это те, кто согласился пройти обучение, а кто отказался, или не знал о своем даре, о них стоит промолчать. Все равно не узнаем. Так что я уже увереннее действовал, встал, воткнув в песок все три с улицы, остриями вниз. Вольф замер, настороженно изучая, что я буду делать. Не зря насторожился. Подкину две с улицы высоко вверх, я взвился в прыжке, горизонтально юлой закрутившись вокруг своей оси, и мощным ударом ноги по древку, отправил Сулциу в полет, точно в грудь Вольфа. И почти сразу, мгновение, туда полетела вторая. Да банально не нужны, вот и избавился, зато броски выглядели красиво и эффектно. Раз тут по сути сцена, стоит показать что-то интересное, и трибуны взорвались ревом восторга. То, как я отправляю свое оружие, в замедленной съемке показывали на разных экранах. В углу уже съемка в реале шла. Я перекатом погасил падение и, подхватив оставшуюся с улицу, двинул навстречу Вольфу мягким пружинистым шагом. Как ни странно, все шансы у меня в ближнем бою, и с улицы тут лучшее оружие. Лучше только копье, оно длиннее. Но чего нет, того нет. А с улицы тот отбил одну мечом, отчего та изменила направление, полетела в зрителей. Но силовой экран отбил ее, полыхнув всполохами. От второй тот просто увернулся, и с улицы воткнулась в стены окружающей арены, они деревянные. Наполовину вошла, ну вот и бой, да победит сильнейший, то есть я, да, все верно, Силуч, без сомнений, тупит на близких дистанциях. Других тот не подпускал, потому как без устали махал мечом, не без умений, замечу, он и тут решил применить ко мне ту же тактику, меч серебристым сиянием только и окружал его тушку, настолько быстро тот его крутил, но я без сомнений сближался, не выдержал, прыжок и рубящий удар сверху, наискосок. Если бы продолжал крутить, шансов бы у меня не было, а тут он открылся для удара. Надо сказать, самое сложное было уйти от удара мечом, настолько быстро он бы. Я просто прыгнул вверх, снова закрутившись юлой, пропустив клинок под собой. Меч, выпущенный ослабевшей рукой, зарылся в песок, а Вольф шатался, с улицы пробив его тело, включая печень, торчало в его боку. Серьезный удар, тут тот взревел от ярости и, вырвав с улицы из тела, рванул за мной. Ох и побегать пришлось, я еще и камни, что подбирал, в него кидал. Так и бегал, ожидая, когда тот потеряет сознание от кровопотери. 5 минут ждал, пока туша Вольфа не рухнула на песок. Зрители на трибунах неистовали, бой им понравился, так что когда шум немного стих, Вольфа уже увезли на медицинской платформе, комментатор взял слово, где и подтвердил, что победа за мной. Охранник уже снимал ошейник, это традиция. Если победитель остался на ногах, снимают на арене, чтобы все видели. Так что махая руками зрителям и широко улыбаясь, это тоже показали на экранах, я направился к выходу. Дальше все стандартно, премиальный час. Только я, уже имея опыт, сначала заказал доставку комбинезона, а точно такого же, с отдельной системой нейрозащиты. Курьер доставил, переоделся, особо не смущаясь от наглых взглядов зрителей. Еще одному умудрился продать свой комбес и ботинки, тот желтый, рабский, за 1000 кредитов, как сувенир. Да еще фото наше совместное сделал, держа его в руках, для подтверждения. Тот стал фанатом нашего боя. Отбил хотя бы стоимость нейрозащиты. Вызвал такси, а когда это белое яйцо прилетело, активировал функцию скафандра у комбинезона, чтобы повторно под газ не попасть, и сел. Сначала посетил оружейный магазин. Это перво-наперво. Там приобрел два бластера, один мощный излучатель с двумя стволами. Штурмовая модель 9-го поколения, выше не было. Достаточно боезапаса, почти два десятка магазинов. Это не винтовка, хотя рекомендуется стрелять с двух рук и переноситься в кобуре. Потом бластер скрытого ношения, с боезапасом, тоже 9-го поколения. Офицерский игольник 10-го, с боезапасом, к сожалению, был один и еще два, но уже 9-го поколения. Все приписал к себе, заряженный и готовый к бою. Также взял полицейский станнер 9-го поколения. Мощнее его только станционные или те, что ставит на броневики или платформы. Два десятка плазменных гранат, 10 осколочно-фугасных, 6 пехотных мин. Их можно ставить на растяжку. Тут луч, пересек и подрыв. Причем управляемый, и по цели. Почти на 25 килограмм все вышеперечисленное вышло. Благо размер хранилища уже был 46 килограмм. Было куда убирать. Незаметно, понятно. Также приобрел два комбинезона десантника 10-го поколения, три виброна же 8-го, 4 офицерских планшета 10-го поколения, 2 тактика 9-го, для управления боевыми дроидами и разными боевыми системами, и приметил мощный офицерский противоударный планшет 9-го, со встроенным банковским терминалом. Тоже взял. Отлично, а я в магазин электроники за ним хотел зайти. Да если бы он у меня раньше был, я бы с чипа деньги поставил, а пришлось кредит брать. Хотя, все равно взял бы. Ну вот, тот минимум, что нужно для выживания, имею, теперь в банк. Да, абонемент связи купил и поставил на планшет со встроенным банковским терминалом. Выходя из магазина с двумя баулами, осмотрелся и уверенно двинул в сторону ближайшего ресторанчика. Там в кабинке туалета и прибрал все в хранилище. Покинув, уже посидел, пообедал. Тут и есть хотел, и ароматы с ног сбивали. Правда, МЗ что оставил, 1000, почти всю потратил. Да я в магазине растратился почти в ноль, но не жалею. После ресторана также на такси в банк. Режим скафандра снова у комбиза включил. Я его выключаю, когда покидаю такси. Получил деньги, также открывая счет, только закрывать не стал. Его к моему планшету со встроенным банковским терминалом приписали. А вот деньги все вывел на чипы. 5 по миллиону и на 6-м остаток. На счету оставил 10 тысяч, пусть будут. В банке перевел деньги сыщику, которого нанял ранее. А пока в ресторане сидел, нашел специалиста по этому профилю и договорился о работе. 5 тысяч запросил, и 1000 на расходы. Тот сразу подтвердил, что деньги пришли, приступил к работе. Должен собрать всю информацию по резвым. Глава 8. Со стороны наверняка кажется, что я тороплюсь, как будто боюсь не успею все. Знаете, возможно, это и так, из банка на такси по тому адресу псиона, что проводит инициацию. А контакт есть, я с ним связался, еще когда в ресторане сидел, и тот сообщил, что прямо сейчас принять меня не может, но через 2 часа могу подъехать, сделает что желаю. 50 тысяч за инициацию попросил. Да, договорились на этом. У спеца вполне неплохое оборудование было и подобие пентаграммы, но с техническим уклоном. Деньги после инициации, так что сначала раздели догола. Все оставил на лавке, потом проверка дара, на силу, а то мало ли я силач, нет, слабосилок. У тебя уровень Е4. Направление дара узнаем после инициации. Выходи, я перенастрою оборудование. Тут градация дара такая. 5 уровня силы, А, В, С, Е и Д. У каждого уровня 10 подпунктов. От 10 и повышается до 0. Так что Е4. Это еще неплохо, не край уровня. Если сы выше до А, то там принудительно заставляют работать на власти. Сы не всегда, смотрит по направлению дара, а выше так всех гребут. Пришлось подождать, но ничего, сделал. И дальше за 10 минут провел инициацию. Кстати, в самый пик затренькал звонком планшет. Кто-то меня пытался дозваться. Ничего, инициация прошла. Потом снова проверка дара на силу. Он бывает, скачет, после инициации. Другие данные выдает. Я же говорил, мотнул головой псион. Он, к слову, имел средний уровень силы и работал в СБ планетоида. Е3 стало, чуть подрос, почти С. А дар, видящего. Дар я уже взял под контроль, так что честно расплатился со спецом, и когда уже одетый стоял у входа, глянул, что за сообщение и от кого. От сыщика. Тот уже наработал первичный материал по резвым. Что-то больно быстро. Или он у него уже имелся, или банально скачал из сети. Проверил и сплюнул. Так и есть, резвые не скрывались. После моего боя журналисты все то, что нашли по резвым, выдали в эфир, дав по ним информацию и сделав за сыщика всю работу. Мелкий клан контрабандистов и наемников имеют один боевой корабль и два транспортных судна. База у них тут на планетоиде. Регистрация фронтира, нелегалы. А вот корабль заинтересовал, легкий крейсер «Империкан». Я как раз там и собирался регистрацию пройти. Причем, легкий, не значит слабый. Это в прошлом мире легкий крейсер имеет другое понятие. Тут, как и в прошлом мире, градация боевых кораблей имеет одно значение. Корвет, эсминец и фрегат – это малые типы боевых кораблей. Легкие крейсера, средние эскортные и тяжелые к среднему классу относятся, а крупные – это линкоры. Разница невелика, но в этом мире она заметна. Например, в прошлом мире фрегат – самый большой и сильный боевой корабль в малом классе, а легкий крейсер – самый малый в среднем. По боевой силе они по сути равны. Если легкий крейсер выйдет против двух фрегатов, они его уделают. А тут другое дело. Легкие крейсера по сути охотники на малые корабли, под это заточены, в отличие от моего прошлого мира, где легкие крейсера и эскортники, разведчики и патрульные, тут легкие крейсера в разы мощнее. Один легкий крейсер может выйти против звезды фрегатов, а это 5 малых кораблей и будет биться на равных. Именно такой боевой корабль был у резвых, вполне свежий, да еще 7-го поколения, хотя в империи гражданским доступно не выше 6-го. Видимо, трофей перекупили или сами добыли. Модель Торн, и я резко возжелал заполучить этот кораблик. Вспомнил о дроиде, и сразу ассоциативная цепочка сложилась. Следите за моей мыслью. У меня есть дроид-диверсант, а тут крейсер недругов, что я желаю заполучить. Да почему бы и нет, как раз вполне пойдет за компенсацию. Цена такого крейсера, нашел логи старых продаж, двухлетней давности, 11 миллионов, вполне достойно. Что я сделал, сначала в дорогом отеле снял одноместный номер, 1500 в сутки, но безопасность гарантируют. На 3 дня взял, добрался на такси и заселился. Дальше, по слу душа, достал своего диверсанта и довольно долго ставил задачи. Схемы такого судна у него не было, тот из центральных миров. Нашел в сети, пришлось покупать, неоткрытая информация, и копию схемы судна скинул в память дроида. Все, задачи поставлены, осталось доставить его на место. А кровати постельные в номере ну просто королевские, никогда с таким удовольствием не спал. В этом теле. С утра арендовал челнок, и на такси долетал до летной палубы, где уже ждал пилот. Не раб, мужичок свой бизнес тут делал. Я с восхищением изучил челнок, мол, впервые вижу космическое судно, и пока обходил, дроид был мной сброшен. А я рукой проводя у дюз, его вынул, и тот спрятался между дюзой и корпусом. Дальше на борт, и пилот поинтересовался, что я хочу увидеть. Крейсер наемников резвых, на его стоянке. А, уже возил туда туристов на экскурсию. Корабль пока никуда не ушел. Так что мы вылетели, у границ зоны безопасности полетали. Пилот не засек сброс дроида, тот оттолкнулся манипуляторами и стал на небольшой скорости дрейфовать к обшивке корабля. К слову, корпус дроида покрыт таким полимером, сканеры его не видят. Ручные тоже, только визуально, так что полетав, мы еще изучили и достопримечательности. Кстати, интересно было, полюбовался на планетоид, тут и купола на поверхности были, 2 десятка, но в основном весь планетоид и есть станция-город, пронизан переходами. Иначе как бы он вместил за раз столько гостей, вот так и вернулись, а диверсант приступил к работе. Конечно, есть опаска его потерять, но для чего он еще нужен? Именно для таких работ. А в отель я вернуться не смог, вырубило по пути. Работал псион, но не мозголом. У меня против него иммунитет, телекинетик. Я атаку заметил, но защиты не было, и увернуться от экрана визора, что сорвало с панели, не успел. Просто не успел создать эту защиту, и вырубило. Удар в висок был. Как изъяли из салона такси, уже не видел. Жаль бластер, тот 4-го поколения, он в кобуре был. Очнулся не в камере хозяев арены, что удивительно, я уже привыкать стал. Судя по тому, что размеры хранилища почти не увеличились, очнулся через несколько часов, как меня вырубили. Голова, кстати, побаливала, никто травмой явно не занимался. Кстати, надо порвать этот порочный круг. На меня как будто охоту устроили. Это вообще, что такое? В общем, выбираюсь и покидаю эту систему, переберусь на одну из станций свободных. Конечно, мне здорово помогли набрать капитал, хотя бы начальный, но дальше так может и не повести, рано или поздно могут и прибить, чего как-то не хочется. Хватит уже, и так на все Содружество и Фронтир засветился, этого достаточно. Морщись и потирая висок, тут шишка, могли ведь и проломить, тогда хана. Впрочем, доставили бы к ближайшему медцентру и вернули к жизни. Там 15 минут есть. Я сел, осматривая помещение, себя проверил. Лежал обнаженный, вещей нет, а так пустая жилая комната, койка и все. Две двери, одна закрыта, вторая в санузел. Кстати, как раз надо. Умылся потом, полотенце холодной водой намочил и прижал к виску. А вот аптечки я не купил. Есть в старинные в комбезы десантников, и все. Надо будет, озаботился. Я обученный псион, но тут дар надо развивать. Мой взор имеет дальность 40 метров. На станции Псиискина натренировал до 400. Были там методики. Это просто кач. Как мускулы качать, так и дальность повышать возможно. Дар свежий, недавно открыт, вот и буду этим заниматься. Пока же сел на скамейку и медитациями я начал создавать первую защиту разуму. А чего время терять? Я и пока в камере арены месяц сидел, особо не переживал. На момент посещения медцентра мне было 17 лет и 1 месяц. Диагноз точно показал, так что время шло. Я собой занимался, дроидом, дело находил, пока время игр не наступило. В безопасности был, и кормит, так чего возмущаться, а то что ошейник носил, неважно. Кстати, вот ошейника сейчас у меня не было, это немного озадачило. Тут взор показал, что к дверям подходит двое. В углу помещения камера наблюдения, неудивительно, что те знаю, что я очнулся. Одного я сразу опознал, а второй точно тот псион, что меня вырубил. Привкус его дара запомнил. Теперь понятно, кому я так понадобился и кто заплатил. В комнату зашел Вольф, за ним псион, в черном плаще и с капюшоном на глазах. Лицо скрыто, подбородок вижу, по нему ясно, что тот старик. «Раб», — прорычал Вольф, — «ты мне должен». Что тот еще хотел сказать, не знаю, просто повалился на спину после выстрела из станнера. Второй выстрел достался псиону, тот телекинезом пытался повернуть ствол ко мне, но я выстрелил со второй руки бластером, в притирку к шее. Это заставило его отвлечься, а тут и вырубил. Хороший станнер, не солгал продавец. Подойдя, сделал по контрольному выстрелу, связал обоих, и покинув комнату, дошел до соседнего помещения. Там взор показал мои вещи, оделся и изучил малый ангар, что, видимо, принадлежал Вольфу, лично или в аренде. Скорее аренда, и снял его, чтобы меня сюда поместить и пообщаться. Да пустой он. Хотя малая платформа была, глянул в сети через планшет, шестое поколение, грузопассажирское, жаль доступа нет, пароль на компе, у Вольфа выясню. А пока стал искать торговцев, что купит у меня два раба, известного бойца игр, и псиона средней силы, телекинетика. А достал Вольф меня, вот и поставил жирную точку в наших встречах. Можно было еще один бой на арене выдержать, но думаю, зрителей так уже не проведешь, и коэффициент ставок будет куда ниже. На себе больше так не заработаешь. Так что продаю эту парочку, и на своем крейсере покидаю систему. Пилота из универсалов, просто куплю, у торговцев рабами. Пока такие планы. Сначала пообщался с двумя торговцами рабами по очереди. Возникла проблема, о которой я не знал, даже не подозревал. Стоит запрет на покупку и продажу игроков из свободных, если они заявлены на играх. Да и после игр, покупай, и что хочешь с ним делай. А вот если будет скрыв игр, этого они не любят, а Вольф заявлен еще на два боя. Так что тут провал. Ну это запрет стоит у торговцев, я же просто сделал вброс в открытой сети на продажу Вольфа, поставив сумму в 12 миллионов кредитов. Сделал левый аккаунт почты и счет в банке анонимный открыл. Ранее, до того как я его трижды уделал, продал бы может и за 20, но цена после частых поражений постепенно упала. Десятку стоил, я же цену чуть больше выставил, в надежде на торг. Также сыщик, с которым я связался, пробил псиона, фото ему скинул, видимо программу с лечения лиц запустил и по базам проверил. Тот оказался действующим сотрудником СБ Планетоида. Весело. Связавшись со знакомым псионом, что мне инициацию проводил, и описал ситуацию, тот пообщался с руководством и сообщил, что претензий ко мне нет, макр, так звали псиона, действовал частным образом, и если я не против, они сами его выкупят. Я же был не против, скинул адрес ангара, уже выходил, определился, где нахожусь. Цену взял среднюю за таких псионов. У торговцев узнал, не зря же общался. Пока сделал заказ на доставку медицинского ручного модуля, по типу аптечки, чтобы привести Вольфа в сознание после действия станнера. Мне его допросить нужно. Тут вдруг сигнал от неизвестного на только что созданную почту. Договор на покупку Вольфа пришел, даже без торга. Договор я изучил и подписал, стандартный. Явно взяли болванку в сети. Аванс в 1 000 000 пришел на счет, это бронь, а я скинул адрес ангара. Будет представитель покупателя, мне дали его данные. Похоже, покупатель-то откуда-то из Содружества. Так что ждем. Пока же встретил двух сотрудников СБ на платформе. Какие быстрые. Получил 700 тысяч, да, псионы дорогие, и те отбыли. Почти сразу курьер с медицинским модулем заявился. 5 тысяч, дорогая штука, но и поколение 9-е. Оплатил и тот отбыл. Я как раз Вольфа в сознание привел, тот с пеной на губах выл, катался по полу и пытался путы порвать. Не хотел общаться, а я достал плазменную горелку и приблизил огонь к его яйцам. Впервые вижу, чтобы они так втягивались в тело, когда затренькал планшет, да двумя вызовами. Первый, на меня вышел мой дроид-диверсант, через официальную почту, используя оборудование связи крейсера в закрытом канале, что удивило. А связаться он мог только после взлома управляющего Искина, что-то рано. По расчетам ему еще 2 дня работы. И второй звонок от представителя покупателя, ждет у ворот, сообщал о себе, как все навалилось. Дроид пока подождет, там конечно тоже срочное, но несколько минут ничего не решат, так что запустил представителя покупателя. Тот удивленно заморгал, явно познал. Сам был на малой грузопассажирской платформе, докрытой, с 2 бойцами в бронекомбинезонах. Вы пока подождите, я узнаю коды к компу платформы, теперь она моя. Так что, снова взяв горелку, двинул было к Вольфу, но тот быстро продиктовал код. Пришел в себя, сообразил, что лучше сообщить, чем такую боль терпеть. Вот так покупатель освидетельствовал его, подтвердил официально, что это их товар и претензий к его состоянию не имею. Оставшиеся деньги пришли на счет, загрузились и отбыли. Я же уже проверил код, подходил, сменил на свой и перезапустил. Потом отдал несколько приказов диверсанту, тот выполнял. Кстати, ангар на неделю арендован, так что мне тут делать нечего, и я полетал к одному из торговцев рабами. Мне пилот нужен. А все, крейсер мой. Жаль, сейчас дистанционно сменить коды и перезапустить управляющий эскин нельзя. В смысле можно, но это сброс действующих идентификаторов, всем станет ясно, что тот сменил хозяина. Включая экипаж, буду на борту, сменю, а корабль я и так контролирую. Ну почти, примерно 60%, чем управлял главный эскин, их 2 на борту и мощные. Остальное взломаю позже. В основном второстепенные направления, но попасть на борт незаметно для экипажа, их 9 на борту, смогу. Только я планирую сразу покинуть систему, как сменю идентификаторы, поэтому нужен пилот. Еще у корабля есть малый ангар, для челнока, средний не встанет, а малый вполне. Я как раз искал в сети купить подходящий, тот, что в штат крейсера входит, отсутствовал. Банально на планетоиде находился, старпом забрал, что по быстрому взлому, то тут повезло, дроид как раз до мостика добрался, готовился добраться до Искина и подключиться, а тут капитан зашел и начал процедуру смены кодов. Оказывается, он делает это раз в неделю, как раз противодействие попыткам подобных взломов. Вполне действенная штука, а диверсант подсмотрел новые коды. Капитан ушел, а тот выбрался из вентиляции, и банально подключившись, ввел их, имея полный допуск к главному Искину. Полнейший будет после смены кодов, когда я хозяином стану. Пока дроида не отключал от Искина, в прямом подключении я через него имею полный доступ к части систем. Незаметное сближение челнока и ввод его в шлюзовую, входит в мой контроль. А челнок я нашел, 8-го поколения, грузопассажирский. Трюм мелкий, но моя трофейная платформа встанет точно. Теперь беру пилота и сваливаю из этой системы. А то чую, удача долго не продлится и рано или поздно, наступит она, черная полоса. Вот так по пути залетел в банк, закрыл анонимный счет, 12 чипов по 1 000 000 получил. Тот счет, где держу 10 тысяч, не тронул, мало ли не по своей воле вернусь на планетоид, пригодится. А пока к торговцу. Я уже сообщил ему, кто и что мне нужен. Пилот среднего корабля, желательно из пленных военных империй. Плюс пару красоток, можно из диких миров. Чисто для плотских утех, в наложницы. А что, я в теле молодого парня и гормоны бушуют. Встретили меня нормально, один из помощников торговца. Платформу оставил на парковке и прошел с ним в один из залов осмотра. Там устроился на диванчике и в комнату начали вводить девушек. Я же помоложе просил, лет 16, а тут некоторым за 30. Это внешне, а так поди знай. Это пилоты, что вы запросили. А чего они и обнаженные? Мне пилоты не для постельных игр нужны. Военных пилотов империи, женского пола, у нас 17, что соответствуют вашим требованиям. Я решил, что вы так же как постельную игрушку будете использовать. Вы ошиблись. Нет, пилот это пилот. Встав, я изучил строй девушек. Тут было 10, из озвученных 17, и сказал им, мне нужен пилот для перегона крейсера, недавно стал владельцем. По прибытию на станцию свободных, пилот получит чип с 5000 и свободу. Есть желающие? Строй разом сделал шаг вперед. Ну понятно, что все согласны, по сути бесплатно получит свободу. Да еще денег дадут за перегон. Кто же откажется? Осмотрев их, я выругался и буркнул недовольно. Такие жалобные глаза делают. Фиг откажешь. Ладно, сколько все 10 стоят? 2 430 000. Бонусом могу дать дикарку 16 лет. А вот этого не надо, подсуните непонятно что, а мне мучайся. Тогда пилотские комбинезоны для всех. 6-го поколения, подумав, предложил тот. Пойдет. Ладно, пока их в соседнее помещение, пусть оденутся. И давайте наложниц будущих посмотрим. Эту 10-ку евнухи увели. Ну может и не евнухи, но мне было приятно их так называть. И завели уже девушек, молоденьких, будущих наложниц. Да, какой настырный торговец. А это я так понимаю та самая дикарка? Кивнув я на красивую девушку, со свежим синяком на скуле, он еще краснел, и взгляд непокорный. А так красотка, с черными вьющимися волосами, каких поискать? И грудки стоячие, вообще полностью в моем вкусе. Она самая, якобы принцесса в своем мире, боевой характер. Хм, и сколько? За 10 тысяч отдам. Она нам часть товара перепортила, пришлось капсулу задействовать. Болью ошейником наказываем, не помогает. Ладно, беру. Ну и пожалуй вон ту блондинку голубоглазую, 30 тысяч. Вот так расплатившись за весь заказ, получил коды к их ошейникам. Я также заказал пассажирскую платформу, как раз когда вышли, подлетела. Вот так 10 девчат в пилотских комбинезонах и 2 в шелковых одеяниях, и устроились на платформах. Пилоты на заказанную, а будущие наложницы со мной на личной. Ну и мы полетели к большому ангару, где находился торговец маломерными судами. По пути я залетел на парковку магазина, что торгует медицинскими принадлежностями. А сети у пилотов отключены, у меня нет оборудования. Включить их обратно. Покупки оставил на парковке, сам зашел в магазин, первым делом купил 2 медицинских комбинезона, они белые, для наложниц, с самоподгонкой. Потом медицинский планшет 8-го поколения с нужным набором программ и разными переходниками. Медицинский сканер работает в паре с планшетом. Узнав, что есть в продаже глушилки нейросетей, взял одну, 50 тысяч, по уровню поколения ближе к 8-му. Правда, дальность невелика. Едва 30 метров, но мощная, не пробить. Разные аптечки и картриджи к ним взял и хватит пока. Все убрал в хранилище, но незаметно. Вот так вернувшись на парковку, по очереди включил сети всем девчатам, и мы полетели к торговцу. Челнок я купил, старшая среди пилотов, в звании майора. К слову, среди девчат нашлась техническими базами и уже та изучила товар. Да новый он, так что приписал искин челнока к пилотскому планшету. У меня был, дал временный доступ майору, мы закупили все расходники для челнока, запас воздуха, бак полный, это подарок от продавца, платформу в трюм, девчата в салоне устроились, там на 15 мест, хватило. Ну и майор, получив маршрут от диспетчера, повела челнок к стоянке нужного крейсера. Час летели, за это время я переодел наложниц в комбинезоны медиков, научив ими пользоваться. Диверсант вполне неплохо сработал. Зона безопасности вокруг корабля работала, но наш челнок был включен в список имеющих доступ. Дальше открылись створки ангара и мы влетели внутрь. Даже стыковка прошла, и специальные держатели теперь удерживают судно. Всех девчат я оставил на борту, велел ожидать. Перед уходом у всех снял ошейники. Створки ангара уже закрылись, воздух там и так был. На воротах ангара оборудование защиты стояло, атмосферу не выпускало. А так, глядя на экран планшета, стал обходить те места, где находились члены команды. Да на борту ночь, большая часть банально спала, только двое в техническом секторе выпивали, и вполне культурно, общаясь за жизнь. С них и начал. На миг включал глушилку нейросети и вырубал станнером. Дальше надевал ошейники. Действенный метод. У троих мощная защита стояла, с пятого или шестого раза продавливал. Могли и успеть тревогу поднять, но глушилка не дала. Нейросети я планшетом отключал, понятно. Дальше вышел на торговца, уже сидя на мостике, как раз процедура смены владельца шла, и скинул данные товара. 9 членов клана резвых, с указанием, какие сетки и специальности имеют, это повышает цену. Торговец предложил за них 2 миллиона и 106 тысяч. Ну хоть немного отобью потраченное на девчат. Дал добро и скинул координаты места стоянки крейсера. Сообщат, когда прибудут. Все, сменил коды, внеся свои, и себя записав владельцем. Имя крейсеру дал Весельчак, а меня так прозвали на арене. Не знаю почему. Дальше та часть дроидов, что мне подчинялись, отнесли все тела команды, что была на борту, к шлюзовой. Сейчас все каюты осматривались дроидами-уборщиками. Все лишнее из вещей на склад. Диверсант уже работал с эскином технического отсека на корме. Он отвечал за реактор, и все двигатели управлял. На полсуток ему работа, вот и действовал. Когда две офицерские каюты освободили от всего, и отмыли, как и 5 двухместных кают, я вывел девчат с челнока на крейсер, и расселил пилотов в двухместные каюты, пока запретив выходить, а наложниц в одиночные офицерские, описав, что и как работает в санузле. Пока не до них, ждал торговца. Прибыл его представитель через час, забрал всех наемников, коды к их ошейникам я скинул, деньги на чипах получил, на том и расстались, их челнок отцепился от шлюзовой моего теперь крейсера, и стал уходить, а я вызвал на мостик майора. Когда та зашла, сходу сказал: «Мне нужна станция свободных недалеко от границ вашего государства. Что предложите из тех, что есть на навигационной карте?» Отдельный пульт-навигатор был активен, и на экране визора высвечивалась часть карты. Та села за пульт и начала работать, после чего уверенно сообщила: «Станция 4-го поколения, среднего класса, Алия, неплоха, но можно и другую. Виспа, она уже 5-го поколения, летим на Виспа, даю вам временный доступ к управлению, кого еще вам в команду нужно, щитовика и артиллериста, это лейтенанты Лин и Анна», вызвал. Когда те подошли, дал им доступ к тем пультам, что за защиту и пушки отвечают. Вот так, запросив маршрут у диспетчера, наш крейсер снялся с места. Баки полные, ничего особо закупать не нужно, и после 5 часов выхода к разгонному коридору, их тут множество, мы отметили, какой нам нужно, туда маршрут диспетчера и скинул, 20 минут на разгонный, на 5 суток крейсер ушел в прыжок, все, сбежали. И действительно сбежал, я, оказывается, на бой был записан кем-то, подозреваю Вольфа, и побег ударит по организаторам, но они просто не знали, где я. Вот так, поблагодарив девчат, отправил их по каютам. Уже все каюты приведены в порядок, часть, что не задействованы, были законсервированы. Пищевой синтезатор в кают-компании рабочий, и дорогая модель, точно не штатная. Пока мы летели к краю системы, другие девчата не раз посещали и принимали пищу. Наложниц моих научили это делать, по моей просьбе. Впрочем, не учили, неправильно сказал, доступ к пищевому синтезатору через нейросеть, коих у тех не было. Пилотам я дал гостевой доступ, и они им пользоваться могли. Пилоты им заказы делали. Или через планшет можно, подключив к аппарату. Но их у девчат не было. У меня тоже лишних нет. Надо среди трофеев с команды посмотреть и выдать по одному. Пусть осваивают. Дел на 5 суток полета хватало, а всего лететь до Виспы 12 дней. Есть чем заняться, вот и займусь. Так что мы разошлись с мостика. Надо сказать, эти 12 дней с двумя промежуточными выходами крейсер мог уходить в гиперпрыжок на 5,5 суток на пределе, пролетели просто с огромной скоростью. Вот оглянуться не успел, как уже ползем по транспортному коридору, выделенному нам диспетчером, к месту бесплатной стоянки. Да, далеко от станции, но имея челнок, это не критично, не надо нанимать. А пока двигались к месту парковки, сидя в кресле капитана, наблюдая, как за пятью пультами работает пять девушек, я размышлял. Да, эти 12 дней прошли отлично. Не идеально, но отлично. Я полностью взял корабль под контроль, трофей, взятый из команды, перебрал. Уже выдал майору чип, на котором 50 тысяч кредитов, по 5 на каждую. А каждый выдавать по чипу, у меня их столько не было. Хватит одного. Более того, девчата частично потратили их. Купили у меня же планшеты, мелочи, оружие, игольники, 8 штук и 2 бластера. Они из моих трофеев с команды, преимущественно 5 и 6 поколение. Что выше, не продавал, а такое было, немного, но есть. А так взял рыночную стоимость товара, вот и продал, с небольшим боезапасом. Было заметно, что те успокоились и уверенно себя вели. Чтобы те не маялись от безделья, организовал дежурство по 5 часов на мостике, если нас внезапно выдернет из гиперглушилкой, да и вообще досугом занимался. Точнее, как опытный руководитель, перепоручил это майору, та и занималась. На борту небольшой спортзал был, отлично оснащенный, и также 2 капсулы боевых виртуальных тренажеров. В комплектацию корабля они не входили, и стали даже для меня приятным сюрпризом. Тоже взломал их, управляющему Искину они не подчинялись. 1 капсула для космодесанта, 8-го поколения, 2-я для пилотов 7-го. Тренировались там, кто имел боевые базы, в боевом тренажере. Так что свободной минуты не было. Да, ресурс капсул тратился, да и картриджи для них тоже, но потери несущественные. Я бы и сам потренировался, но для начала времени не было. Все на пси-защиту кинул, и потом, уберутся гости с борта, капсулы мне одному останутся. Так что подождать 2 недели полета мне было несложно. По наложницам, мала, как звали блондинку, с охоткой ей устала. Так что в половой жизни у меня гармония. Плюс 3 девушки из пилотов мою каюту посещали, но чисто добровольно, остальным это не нужно и не интересно. Да и эти больше для здоровья приходили. А вот со второй наложницей не все так просто. Она действительно была принцессой, и любовницей моей категорически отказалась быть. После долгого разговора, я ее понял, сам был принцем когда-то, солидарен с ней. Так что, отправимся на челноке к станции, все кроме наложницы малы, полетят со мной. Принцессе выдал уже чип со 100 тысячами. На первое время хватит, а дальше свободно, пусть живет как хочет, я ей не нянька. Та купила у меня офицерский игольник и небольшой бластер, также из трофеев, найденных на борту. Причем, пользоваться уже умела, по несколько часов проводила в боевом тренажере, на самом мягком уровне, отмеченная как боец с поврежденной нейросетью и потерянными базами знаний. Ее там обучали, именно бою на ножах и стрельбе из игольника и бластера, штурм помещений, зачистка, бой против группы. Так что неплохо подняла знания и с оружием уже уверенно обращалась. Плюс девчата-пилоты ее и малу обучили, как использовать планшеты. Это по девчатам. Взлом второстепенных систем крейсера прошел за 6 суток, остальное время трофеи вскрывал. Идентификатор оружия сбрасывал с прошлых владельцев. Мастерская на борту тут просто отлично оснащенная, работать в одно удовольствие было. Планшеты и всякие хранилища информации тоже вскрывал. Немало интересного нашел. Крейсер хоть и легкий, но неплохо оснащенный. Тут по штату должен стоять мидбокс на 3 капсулы, а был расширенный на 5 капсул. Диагност, лечебная, реаниматор, хирургическая и специализированная обещающая, да все 8-го поколения. В остальном все штатное, но видно, что в дополнительное оснащение клан контрабандистов и наемников вложил немалые средства. Сам я занимался псионикой, проводил время в каюте, активно плел схемы, устанавливал первичную защиту, потом вторичную. На этом пока и закончил, а времени мало было. Теперь хоть что-то имею. Предметами, как использовал тот телекинетик, не вырубить, защита от мозголомов, своя отдельная, от разных других. Мало, но неплохо поработал. Одно меня насторожило. Одна из девушек-пилотов гуляла рядом и замерла, пристально изучая стены и дверцу в мою каюту. А я как раз плел один из узлов, задействовал плетение 2-го, 3-го и 4-го уровня. Потом прокрутил запись камер наблюдения каюты, сопоставил, куда-то смотрела и что я делал в это время. Черт, она видела плетение, раскинутые по всей комнате. Девушка видящая. То, что все пилоты псионы, это я знал, но покупал как пилотов, псионы они все слабые. А то, что одна из девушек явно видящая, как и я, стало для меня немалым сюрпризом. К Кстати, она потом стала одной из моих любовниц. Однако больше та не была свидетелем моих работ. Искин отслеживал. Я уже определил дальность ее взгляда, метров в 5, как та приближалась. Искин меня предупреждал, и я на время прекращал работу. Больше так не подставился. Вообще я не в курсе, каков тут уровень знаний у псионов. Да вообще не до этого было. Однако если тут псионика не развита и не высока, а думаю это именно так, иначе бы тут давно псионы правили, то второй уровень пси-зрения у девушки точно доступен, иначе бы та не увидела мои манипуляции. Первый уровень я там не задействовал, так что напрягло, но больше не давал повода за собой подсматривать. Главное, начальные планы выполнялись, остальное не так и важно. Что еще? Хранилище качается. На данный момент 63 килограмма. Все заполнено нужными вещами. Я из того, что добыл трофеями, отложил важное, что стоит всегда иметь при себе, и как место набирается, прибирал. На борту, кстати, были боевые системы, 3 штурмовых дроида-универсала. Жаль, каждый весит по 300 килограмм, но вещь зачетная, тоже 8-е поколение. Хотя бы один прибрать и при себе иметь, было бы неплохо, ничего, место копится, когда-нибудь и приберу. Где-то через год, да с боезапасом. В принципе все, я же говорю 12 дней мало, но хоть что-то для начала. Диверсанта на место уже вернул, из нового 2 мощных планшета, с целой уникальной подборкой программ по разному взлому, в мастерской нашел, похоже у резвых был свой неплохой хакер, ну раз такси тогда под контроль смогли взять, не удивлен. И в мастерской у него было свое рабочее место. Также оборудование для взлома идентификаторов оружия, вплоть до 10-го поколения. Вещь нужная, также в хранилище прибрал, как и неплохой набор инструментов. На это место накопленное пока закончилось. Говорю же, самое нужное. Еще килограмм на 20 заполню, и все самое необходимое для выживания имею, дальше буду копить место для боевого дроида. Что по планам, то тут в системе Виспа. Я собираюсь прожить ближайший год, до отбытия в империю. Моему телу как раз 18 исполнится. Мне нужно гражданство. Быть обычным жителем фронтира, конечно, неплохо, но многие дороги закрыты. Если тот вольный бродяга без гражданства, а я терять подобные преимущества не желаю. Империя вполне неплохой выбор, хотя Республика Тюрия тоже неплоха. Но я помог пилотам империи, и надеюсь, на этом получить бонусы. За такое обычно благодарят. Поэтому получение гражданства, думаю, пройду со свистом. Возможно, даже рейтинг социальной безопасности поднимут с 0. Однако вот заранее нанять адвоката, не забуду. А то уже было всякое, без адвоката не стоит что-либо делать. Дальше ставлю официальную нейросеть, что будет на меня зарегистрировано, и возвращаюсь на фронтир, в систему Виспа, где будет меня ждать мой крейсер, и уже живу тут. Сеть, конечно, меняю на более мощную. От 11-го поколения и выше. Жаль, среди трофеев ничего подходящего не было, но время есть, еще добуду. Далее покидать фронтир я не планировал, буду заниматься делами. А пока жду 18-летия, поработаю с псионикой. Да серьезно так, еще есть идея повесть на ауре хранилище, созданная с помощью псионики. Мы с Псиискином разрабатывали, что и как можно сделать, изучив аккуратно, как это хранилище сделано. Аналог, не копия, но схожий, все же магия и псионика не взаимодействуют, думаю сделать смогу, только уйдет на одни расчеты создания, несколько лет, а почему нет, вот такие планы у меня в голове крутились, пока мы добирались до стоянки крейсера, встали, рядом с бортом огромного контейнеровоза, длина которого около 6 километров и занимал тот не одно парковочное место, ну это проблемы у тяжеловесов известные. Мой крейсер занял свою парковку, и майор, что сидела за пультом пилота, начала часть систем переводить в ожидающий режим, активировав внешнюю защиту, Искин будет предупреждать путников, если кто залетит в опасную зону. Ждать не стали, вещи собраны, уже почти все на борту челнока находятся, так что прошли на борт, и вскоре челнок покинул ангар, тот закрылся за нами. Я контролировал через планшет, и мы полетали к станции. 3 часа летели. Неудивительно, бесплатная парковка довольно далеко от самой станции, но добрались благополучно, встав на опоры на летной палубе, куда скинул маршрут диспетчер, забронировав для нас свободное место. Бронь на 5 часов, я задержусь на борту, планы были, много что докупить требовалось. Прощание долго не продлилось, хотя даже обнялись перед расставанием, особенно с теми девчатами, что побывали в моей каюте, и те чуть не строем двинули в сторону одного из выходов. Принцесса ранее свинтила, даже не попрощалась, а она обиделась на меня, я же под ее дудку отказался плясать и все хотелки выполнять. Два условия, или в койку, или 100 000 в зубы и прощай. Выбрала второе, недолго проходит, слишком яркое, и не как местные, получила такую внешность не в капсуле, а от природы, думаю, уже через неделю будет обслуживать толпу шахтеров или наемников. Не захочет, заставит. Я же, купив абонемент местной связи, припасал к планшету, тот что с банковским терминалом использовал, и выгнав наружу свою платформу, полетел за покупками. Думаю, это первое и последнее мое посещение станции. Опасно тут, хотя оружие на ремне, на виду, и какая-никакая начальная защита на ауре есть. Думаю, скоро резвые набегут, захотят вернуть свой бывший крейсер, точно отловить попробуют. Связь есть, теперь только заказами и курьерами. А на борту своего корабля я как в крепости, вот так знай, отбивайся да и занимайся делами. Пока же летел делать запасы продовольствия, включая натуральные, и разных расходников, особенно для виртуальных тренажеров. А улечу обратно сам, управлять челноком смогу, но только им. Причина посещения империи, системы Измир, спросил пограничник, что регистрировал мой прилет. 1.5 года в системе Виспа не прошли, а пролетели. Да, не год я выдержал, а чуть больше, мне уже 18.5 лет. Что я успел за это время? О, и немало, причем, 3 раза менял бесплатную парковку, и 2 раза занимал платную, управляющий эскин сам перегонял корабль, главное чтобы я на мостике был. Самое же главное, пси-защита моя, настроена серьезно. Конечно, работы еще есть, но теперь так просто меня не возьмешь. Основное время, если уж честно говорить, я тратил на работы над пси-хранилищем. Пока расчеты только, и те уверенно показали, что совместно на ауре тот встать не сможет, магическое хранилище не даст. Нашел 6 пунктов, указывающих на это. Прав был пси-эскин, он ранее все рассчитал. Собственно, его заметками и расчетами я и пользовался. Плюс мощный эскин купил, специальный, для точных и сложных расчетов, 8-го поколения. Здорово помог и ускорил время. Зато я нашел выход. Сделал хранилище. В кость врезал на ноге, большая берцовая. А эта привязка уже на физический носитель. Тут оба хранилища вполне могут работать и не мешать друг другу. Месяц назад, наконец, развернул пси-хранилище на левой ноге. Правда, любое оборудование, что реагирует на пси, может увидеть, но 3 недели потратил на защиту, накладывая на берцовую кость, и пока летал к этой системе Измир, ближайшая на территории империи, где была населенная планета и базы крупного приграничного флота, тоже занимался защитой. Благо успел и не опасался теперь капсул или пси-сканеров.